и фанатичные проповеди, иногда молитвенно настроенный, но чаще легкомысленно жизнерадостный, таким кажется Энгельс в гимназические годы. Но закончить гимназию ему так и не удалось. По настоянию отца он был вынужден, не завершив последнего класса, заняться коммерцией, поступить учеником в торговую фирму в Бремене. На этом его систематическое образование и закончилось. В то время как Маркс сдает экзамен в Берлинском университете и готовит докторскую диссертацию, Энгельс составляет счета, подводит дебет и кредит, отвечает на письма заказчиков, но, тем не менее, пребывает в прекрасном расположении духа. Остается тайной, как ему удавалось сочетать достаточно нудную и однообразную конторскую работу с интенсивнейшими занятиями философией, богословием, изучением языков, поэзией, литературой, публицистикой, а также театром, музыкой. Он сам сочиняет хоралы, рисованием, спортом, фехтованием, плаванием, верховой ездой. За 3 года пребывания в бременской торговой фирме он прошел настоящие университеты самостоятельного духовного развития. Первая большая победа, которую ему удалось одержать, это победа над религиозными призраками, окружавшими его в отцовском доме. Сначала ироническое отношение к обскурантам, пиетистам, затем сомнение в непогрешимости богословских текстов и самого Священного Писания, углубленные занятия теологией, Гегель, Штраус, младогегельянцы. И вот ортодоксально-религиозная пелена спадает с его глаз, и он с удивительным мужеством и последовательностью скидывает смирительную рубашку ортодоксии, становится убежденным пантеистом. И все это буквально за несколько месяцев 1839 года. Борьба против алтаря тесно связывается у него с борьбой против трона. Он проникается все большей ненавистью к тому филистерскому строю, духовной усладой которого является религия. 19-летний конторский служащий обрушивает гневные слова в адрес короля и его прихвостней. «От государя, — пишет он, — я жду чего-либо хорошего только тогда, когда у него гудит в голове от пощечин, которые он получил от народа, и когда стекла в его дворце выбиты булыжниками революции». Маркс, Энгельс, сочинение, том 41, страница 444. От этих слов уже веет не только юношеским фрондерством, но подлинно революционным накалом. К подобным монтаньярским настроениям Маркс придет несколько позднее. В тот же столь знаменательный для духовного развития Энгельса 1839 год он пишет и печатает свое первое большое публицистическое произведение «Письма из Вупперталя». Это удивительная по зрелости ума и зоркости наблюдений работа. В ней Энгельс впервые обращает внимание на рабочий класс, бедственное положение фабричных рабочих, беспощадно и цинично эксплуатируемых. Описывая ужасную нищету рабочих, их труд в низких помещениях, где люди вдыхают больше угольного чада и пыли, чем кислорода, повальные заболевания, детский труд с 6-летнего возраста, на котором хозяева наживаются вдвое больше, чем на труде взрослых, Энгельс саркастически замечает, что все это мало волнует набожных фабрикантов, ибо у них эластичная совесть. И от того, что зачахнет одним ребенком больше или меньше, душа пиетиста еще не попадет в ад. Тем более, если эта душа каждое воскресенье по 2 раза бывает в церкви. Установлено, что из фабрикантов хуже всех со своими рабочими обращаются пиетисты. Они всевозможными способами снижают рабочим заработную плату, якобы для того, чтобы лишить их возможности пьянствовать. Маркс, Энгельс, сочинение, том 1, страница 456.